Глава 57. А босс стоял. Это я поняла сразу же, как очнулась в Дармезе. Отвратительно пахло нюхательными солями. Бледная Софи нервно куталась в шаль, а флакончик с чем-то мерзко вонючим под нос мне пихала какая-то простецки одетая женщина. «Ну вот, и очнулась ваша барышня», — напевным вологодским говорком отметила она. Я на мгновение почувствовала себя героем фантастического фильма. Откуда здесь, на границе между Мариенбургом и Кёнигсбергом, можно было услышать этот дивный вологодский прононс? Попыталась сесть. «Лежите, барышня, лежите. Что ж вы так неаккуратно-то, милая?» «Что с мадемуазель сломата?» Старательно произнося русские слова, заговорила Софи. Я даже засмеялась безумному построению фразы. «Софи, у меня ничего не сломано, уверяю тебя. Я ударилась не так и сильно. Рядом был хороший, пышный и удобный сугроб. Однако, когда я села, голова все же закружилась. Я помнила, как падала, вспомнила тяжелый шлепок всем телом, обслежавшийся снег и меркнущий в глазах свет. Но, на удивление, чувствовала я себя почти нормально. Особенно, когда лежала. А вот женщина, которая лечила меня, вызвала интерес своей неуместностью. Я еще раз посмотрела на нее. Совершенно русское, славянское лицо, чуть удлиненный иконописный овал, красивое и строгое. Из-под цветастого платка выбиваются тяжелые пепельно-русые косы. Я невольно вспомнила. Коса — девичья краса. Раз две косы, значит, замужняя она. Холодные серо-голубые глаза под четкими дугами темных бровей, яркий румянец во всю щеку, добротный тулупчик из овчины, длинная в пол шерстяная юбка. Лет 20, не больше. «Ты кто, красавица?» Я совершенно точно понимала, что обращение на «вы» будет неуместно. «Машкой кличут, барышня. А госпожа говорит, Мэри. Вроде и обидеть не хочет, а ровно меренно обзывает», — пожаловалась она. Ситуация казалась все абсурднее. Спрашивать про нее у Софии, кто она такая, было все же неудобно. Но, слава богу, София сама догадалась объяснить мне. «Граф Апраксин привез из города. Вроде бы нашел на постоялом дворе. Эта селянка сопровождает в дороге английскую пожилую леди». Не понимая языка, Маша переводила взгляд то на меня, то на Софи. Потом все же решила вмешаться, сообразив, что с ней я говорила на русском, но задумав показать, что и разные иностранные слова понимает. «Не пужайтесь, мамзеля. Травница я. Целительница», — по слогам выговорила она. «Барин ваш меня похитил с двора постоялого». «В каком смысле похитил?» «Да к доктору-то в городишке нет, бают, уехал кудысь». «А барин прискакал, как скаженный, лекаря да лекаря мне», — кричал. «Все перепугались, не поймут, что и нужно. А я возьми, да и скажи, что лекаря-то нет, а вот травки могу дать, какое там отреба». А он меня подхватил, да поперек коня, да и сюда, я аж спужалась малость. За дверцами Дармеза послышался какой-то шум, даже вроде бы возня. Потом кто-то начал басовито голосить, послышался раздраженный голос Апраксина, и, наконец, дверца распахнулась, и в клубах морозного пара показалась фигура графа. Я отвернулась к стенке. Видеть его сейчас было бы слишком больно. «Вот, смотри, дурной! Вот твоя жена, никто не обидел ее. Барышня у нас заболела, вот и понадобился лекарь. И Маше я твоей заплачу. Встань с колен, болван!» Я не видела, с кем именно разговаривал Апраксин, но примерно поняла, что, схватив травницу, которая сопровождала неведомую мне хозяйку, кинув ее как пленницу на коня, он перепугал сонный городишко, и пошли слухи о похищении. Пожалуй, если не вспоминать его последние слова о том, что он зря внес смуту в мои планы, то ситуация могла бы показаться мне даже смешной. Граф Апраксин — похититель симпатичных замужних селянок. Это действительно было бы забавно. Из Дармеза кто-то вышел. Меня слегка качнуло на диване, и я развернулась лицом к стенке. Встречаться взглядом с графом я сейчас не могла. Потом ойкнула Софи, потом еще входили и выходили люди. Я почувствовала озноб от бесконечных струек ледяного воздуха и натянула плед повыше. В это время очередной раз хлопнула дверца, и наступила гнетущая тишина. Я совершенно отчетливо знала, кто именно стоит сейчас у меня за спиной. Запах мороза, синего сукна, тонкие нотки хвои. Интересно, куда он дел Софи? Неужели просто выгнал на улицу? Поворачиваться к нему лицом я не собиралась. Мне стыдно было признаться в собственной глупости. На какое-то мгновение, пусть только на одну ночь, но я была так счастлива мыслями о нем, о нас. Напридумывала себе всякого. На глаза навернулись слезы, потому я еще выше потянула на себя теплый плед. Я не собираюсь унижаться и показывать ему, как это вот все меня... как оно меня убивает. И нужно попросить его покинуть Дармес. Непозволительно молодому мужчине находиться со мной наедине. Я ему не крестьянка-лекарка. Похитить меня он не сможет. Хотя, пожалуй, сглатывая тяжелый ком в горле, мечтала я именно об этом. Пусть бы он меня похитил, и пропади все пропадом. И высокая мода, и павлиньи перья, и даже черт бы их побрал, алансонские кружева. Как я не сдерживалась, но предательская слеза скользнула из уголка глаза. Плакать в таком положении было чудовищно неудобно, и еще я боялась всхлипнуть. «Мадлен, как вы себя чувствуете?» Я очень глубоко вдохнула, боясь, что он поймет по голосу, а потом медленно и ровно ответила. «Спасибо за заботу, Михаил Владимирович. Я, пожалуй, немного посплю и буду совсем здорова. Будьте так добры, пригласите ко мне Софи». «Мадлен, я...» «Мадмуазель Мадлен, пожалуйста», — поправила я его. «Обращайтесь ко мне, мадмуазель Мадлен, господин граф». Решительно вытерла глаза и повернулась лицом к нему, неловко усевшись на диване и придерживая плед на груди.